Глава 17. Борт большого военно-транспортного корабля «Капитан Паландо», окрестности планеты Фаренго, 9КВ-97.2, система звезды Талис, 23 октября 416 года эры восстановления. «Нам уже не уклониться от боя, сестра Тарасвати. Мы идем параллельным курсом. Локаторы беспилотника провели захват, а у нас нет запаса скорости для отрыва». Лицо Али Ан-Надира по прозвищу Бегемот сохраняла бесстрастность, но знающая чувствовала, что капитан корабля страдает от противоречий, порожденных флотскими предрассудками. Он был капитаном корабля, капитаном авторитетным, опытным, прошедшим войну, и ему было неприятно рапортовать молодой девушке, будь она трижды пифийской жрицей, а еще неприятнее полагаться на нее в вопросах космического боя. Знающая не винила его за эту неприязнь. Бегемот не разбирался в сложной иерархии жриц Магонии и не мог знать, что высокородная сестра Тарасвати, несмотря на телесную молодость, на родной планете исполняла должность, соответствующую адмиральской. «Примем бой». «Я доверяю вам, капитан, действуйте», — сказала Тарасвати. Теперь от нее уже ничего не зависело. Их противник — беспилотный крейсер Империи. Им управляет позитронный мозг, а на него ментальные силы знающих не действуют. Она заняла в командной рубке пассажирское кресло «Кокон». Офицеры на боевых постах слаженно готовились к бою. Как понимала Тарасвати, надежды на победу почти не было. Капитан Паландо против беспилотника типа КХ был все равно, что корова против волка. «Бодливая корова», — вспомнила Тарасвати старую сказку из книжки. «Живых коров, вроде тех, которых пасли на берегах Ганга ее далекие предки, она никогда не видела. Зато ей в деталях была известна конструкция вражеского корабля. Внешний вид, покрытый ультрачерным лаком гвоздь длиной 450 метров и диаметром 30. В шляпке гвоздя установлены два двигателя, основной и резервный. Беспилотник нес три типа вооружений, в том числе скоростную ракету с торотронным зарядом. Грозный зубастый волк, не знающий, что такое милосердие. «Через 30 секунд мы войдем в сферу досягаемости его лучевого оружия», — услышала знающая слова второго пилота. «Когда войдем в белую зону, попробуем его достать», — отозвался Бегемот и надел сенсорный шлем. Высокородная жрица последовала его примеру. Теперь перед ее глазами открылся экран, на котором разворачивались цветные линии и цифры прицельной схемы. Тарасвати знала, что белой зоной называют область на пределе действия лучевого оружия. Границы этой зоны никто не мог определить точно. Боевая дальность луча зависела от почти неуловимых особенностей космического вакуума. Если вакуум был грязным, луч по пути терял часть поражающей энергии, и белая зона становилась на несколько тысяч километров шире. В этой зоне луч еще обладал поражающим действием, но мог и не пробить защитных экранов корабельного каземата. Смертельный поединок между боевыми кораблями 5 века эры восстановления завязался за пределами визуального контакта. Ультрачерный призрак беспилотного крейсера был невидим для человеческих глаз даже с расстояния в несколько сотен метров. А сейчас капитан Паландо и КХ-17 разделяло расстояние вдвое, превышающее дистанцию между Землей и Луной. Примечание. То есть около 800 тысяч километров. Конец примечания. Тарасвати могла только представить, как беспилотник проведет лучевую атаку. Сначала от гвоздя отстрелится 20-метровый цилиндр, кассета одноразового тераджоулевого лазера. 30 секунд двигатели будут отводить цилиндр подальше от корабля и разворачивать прицельным блоком в направлении противника. Еще через 5 секунд гироскопы наведут прицел, и в недрах магнитной ловушки, установленной на кассете, взорвется термоядерная бомба. Магнитное поле направит световую мощь ее взрыва в узкий лучевой канал сквозь линзу прицельного блока. Линза тоже магнитная. Ни одно вещество не способно выдержать силы импульса. Гибельный луч понесет к цели квадриллиона джоулей энергии, а газовый пузырь взрыва раздробит в пыль, выполнившую свою миссию кассету. Для выстрела понадобится тысячные доли секунды. Если наводка на цель точна, а она не бывает неточной, заметила про себя Тарасвати, позитронные мозги не умеют ошибаться, если выстрел произведен по капитану Паландо, а не по одному из имитаторов пустышек, если сила луча не ослабнет, это, конечно, глупость, то задетая лучом часть корабля испарится. Если путь луча, не приведи создатель, пройдет сквозь топливные баки или трубопроводы капитана Паланду, то корабль превратится в круглое молекулярное облако диаметром в сотни тысяч километров. «Фиксирую отделение от корабля противника 5 кассет», — услышала знающая голос второго пилота. «Значит, конец», — подумала она. «Значит, беспилотник готовится сделать 5 выстрелов одновременно, 4 по имитаторам, запущенным с капитана Паланду, и 1 по реальной цели. Позитронный мозг КХ-17 решил бить наверняка. Ей, высокородной жрице Тарасвати из клана Аман, осталось жить чуть дольше 35 секунд, и она прошептала прощальную молитву, в которой просила Бога не отвергать ее недостойную душу и приобщить ее к сущим в тайниках мироздания. «Мы вышли на дистанцию. Отделяю 2 кассеты», — сообщил Ан-Надир. «Значит, беспилотник тоже погибнет. Через 6 секунд после того, как испарятся их тела, испарится и он». Знающая начала считать секунды, и тут, раздвигая слова молитвы, к ней пришло внезапное знание — смерть умерла. Прошло еще 20 секунд, а они не испарились. Потом корабль сотрясла двойная дрожь, это, испустив лучи, взорвались кассеты, запущенные с капитана Паланду. 2 попадания, — подтвердил второй пилот, — беспилотник уничтожен. Тарасвати услышала тяжелый, бегемотский, — подумала она, — выдох командира. Ан-Надир снял шлем. Что это было? Капитан провел рукой, побритой в каплях пота голове. Какого черта он не активировал свои кассеты? Для выполнения последнего шага в цепи боевых команд он должен был получить прямой приказ императора, приказ с лунной базы, — объяснила Тарасвати. Приказ должен был прийти через белый камень, но он не пришел. «Выходит, что император нас пожалел?» — хмыкнул второй пилот. «Император мертв», — объявила знающая. В ее словах звенело, пело и рвалось вовне неподобающее жрице греховное торжество.